Глава 29. Док заштопал Джиму два рассечения на голове и смазал лечебным кремом ссадины. После этого напарники отправились в казарму, а стажеров оставили в санчасти. Поскольку вслед за первыми минутами эйфории по поводу счастливого спасения к человеку обычно возвращается страх и приходит депрессия. Не меняя распорядка дня, Джим с Тони сходили в душ, а затем на пропущенный обед. Суп из размороженных цыплят, овощное рагу на второе и гурьевская каша на десерт. После такой трапезы Джим с легкой улыбкой на посиневшем лице шел в казарму. Танкер уже улетел, и Си-12К возвратился на свой посадочный квадрат. Однако в небе снова был слышен свист турбин. «Кого это еще несет нелегкое?» – пробурчал проходивший мимо механик. Приятели остановились. «Наверное, за хомяком приехали», – предположил Тони. И действительно, вскоре показался похожий на хищную рыбу черный вертолет. Такими обычно пользовались агенты управления службы безопасности. Легкая и быстрая машина сделала круг над базой и села в вертолетном парке. «Не хотел бы я с ними встречаться», – обронил Джим. «Да уж», – согласился Тони. Им уже случалось общаться с агентами УСБ, и это было не слишком приятно. Не успели напарники дойти до казармы, как из-за угла выскочил капитан Мур и, что есть духу, понесся к вертолетному парку. «На доклад побежал, бедняга», – сказал Джим. «А что ты хочешь? Начальство приехало». В казарме царило некоторое оживление. Краузе и Личикер спорили, придут ли прибывшие на базу особисты за Джимом и Тони. «Это будут другие агенты, а этим наши ребята не нужны», – говорил Краузе. «Вот увидишь, сейчас они прибегут за парнями, те даже не успеют обед переварить», – возражал Личикер. «Хоть бы полчаса не трогали», – пробормотал Джим и завалился на кровать. Тони лег молча, прикрыв глаза широкой ладонью. Джим знал, так его напарник отключался от окружающего мира. Тони утверждал, что умеет путешествовать очень далеко, если только ему не мешают. «Смотри, спишут тебя в дурку», – говорил Джим, когда Тони особенно настойчиво и ярко описывал свои виртуальные путешествия. Не прошло и 10 минут, как в коридоре послышались шаги. В жилое помещение казармы вошел капитан Мур и, поискав глазами, позвал. «Симмонс, Тайлер, на выход! С вами хотят поговорить люди из управления!» Напарники одновременно вздохнули. Однако делать было нечего. Они поднялись, одернули обмундирование и были готовы следовать за Муром. Выйдя на крыльцо, капитан остановился и, подождав разведчиков, сказал. «Они ждут в моем кабинете. Знаете, где это?» «А вы с нами не пойдете?» «Пойду, конечно. Куда ж я денусь?» В отличие от Джима и Тони, чувствовавших себя вполне уверенно, Мур не смог скрыть своей робости перед людьми из управления. –